«Что с вакциной?» — спросил Янг. Он смотрел на Кэма, но вопрос предназначался Рут. «Ее уже можно использовать? Разве вы не говорили, что вам с ней еще работать и работать?» Вся группа уселась на твердом ковровом покрытии между стойкой и конторским столом. Со стен широко улыбались белокожие юноши и девушки. Плакаты можно было принять за рекламу причесок, если бы не сияющие неестественной голубизной, как сапфиры, контактные линзы. Кэма охватило странное ощущение покоя. С каждой секундой оно все усиливалось, и те же эмоции отражались в твердом, серьезном взгляде Рут. Обычно, скорая на слова, женщина теперь молчала. «Это всего лишь первое поколение», — нарушил тишину Тодд. «Лучше добежать до чертовой больницы, пока нас не обнаружили». «Нет, ты был прав», — возразил Янг. «Ближайшая больница в 5 кварталах. Десантники шастают теперь повсюду. А вот к нам второй раз вряд ли сунутся. У них не хватит людей прочесывать такую территорию по нескольку раз». С улицы послышался рев улетающих на юг F-15. «Здесь безопаснее», — закончил Янг, и Рут в первый раз за долгое время пошевелилась. «Вакцина может сработать», — сказала она. «Если не подействует, то вреда тоже не причинит». «Если не подействует, мы все заразимся», — воскликнул тот, судорожно тыча рукавицей в смотровой щиток. «Как ее вводить? Пластину целиком глотать, что ли?» «Вакцину можно вдохнуть. С чумой вместе. Естественно». «А потом что?» — поинтересовался Янг. Ньюком поддержал его. «Да, а остальным как быть?» «Если вакцина подействует, начнется процесс инкубации». «Что это еще такое?» «Мы...» Рут потупилась. «Ее можно будет передавать от человека к человеку, с физиологическими жидкостями, с кровью, например». «Давайте на мне испробуем». Кэм вытащил из нагрудного кармана футляр с образцами и протянул ученой, чтобы та выбрала нужный. «Можно потянуть жребий», — предложила она. Кэм одернул руку с футляром. «Нет». «Это лишнее, док», — согласился Янг. Кэм прижал сокровище к груди. «Первым должен быть я». «Ты не прав», — начала было Рут. «Мы все в одинаковом положении, все одинаково...» «Я самый подходящий кандидат. Кто лучше меня определит начальные признаки инфекции?» Зараза первым делом накапливалась в самых старых и глубоких ранах. В ухе, кистях рук. «Я смогу определить, работает вакцина или нет, до того, как у вас закончится воздух», — напоследок сказал он. Рут покачала головой. «Хорошо, я согласна. Прости меня». Кэму особенно понравилось, что ученая попросила прощения. Он, ободряя ее, пожал плечами и сказал: «Мне терять практически нечего. Зато как много можно выиграть». Такой же выбор он сделал, когда до их вершины доковылял Голливуд. Кому хотелось, чтобы его запомнили именно таким, готовым пойти ва-банк ради заветной мечты. Громко щелкнули замки на воротнике защитного костюма, и когда юноша приподнял шлем, воздух с тяжким «ох» вырвался наружу. Затхлый, застойный воздух офиса был несравненно приятнее вони сопревшего под резиной тела. Рут посоветовала не дышать, но Кэм чувствовал это даже с закрытым ртом. Ноздри вбирали новый запах, как предвестие чуда. «Готов?» — спросила ученая. Тодд поднес к губам Кэма вакуумную пластину. Из-за перелома руки Рут не могла выполнить операцию самостоятельно. Обе ладони юноши были заняты шлемом. «Один, два, давай!» — скомандовала она. Тодд, вложив пластину двумя пальцами в открытый рот Кэма, отломил ее кончик. Юноша сделал глубокий вдох. Следуя совету, он подержал пластину под языком и даже был готов проглотить ее. «Теперь не дыши, сколько сможешь!» Рут протянула лоскут крепкой материи, отрезанной от найденного Ньюкомом белого халата, в каких вели телепередачи светила медицины. Ученая предложила чем-нибудь закрыть лицо юноши и хотя бы ненадолго задержать атаку наночастиц. Кэм привычно обмотал рот и нос пахнущим пылью лоскутом и сбросил комплект баллонов, внезапно почувствовав боль от ссадин и синяков на плечах, спине, а также животе и бедрах, там, где кожу натерло поясным ремнем. Ему захотелось стащить с себя костюм, все тело ныло и чесалось. От него разило так, словно он нес на себе туалетную кабину. К сожалению, юноша был одет в одну футболку, чтобы не натереть голое тело баллонами. Кроме нее, влажного подгузника, носков и обуви, другой одежды на нем не было. Не нашлось ее и в офисе. Дело было не в стеснительности, он не мог снова подставлять застарелые раны на ночуме, пусть даже отдельные частицы уже проникли под защитный костюм. Вокруг воротника Кэма обмотали остатками халата. Янг забрал комплект юноши, трижды убедился, что вентили плотно закрыты, снял показания счетчика. Он проделал ту же операцию с баллонами Тодда и Рут, после чего он и Ньюком поочередно проверили комплекты друг у друга. Больше занять себя было нечем, оставалось только ждать. 46 минут, — объявил Янг. По истечении этого времени у Тодда заканчивался воздух, а у Рут он будет на исходе. Кэм, нажимая на щеку поверх маски, выдавил из десен обломки зубов. Верхний клык отделился легко. Коренной зуб зацепился за десну одним корнем, заставив Кэма зажмуриться от боли. Желудок свело судорогой от проглоченной свежей крови. Началась икота. Как не вовремя. Янг включил рацию, проверил разные частоты, пытаясь перехватить разговоры противника. Но вещание велось лишь на одном канале, по которому беглецам предлагали сдаться. Капитан сперва отключил рацию, потом передумал и опять начал слушать эфир, расстелив перед собой карту, очевидно рассчитывая кратчайший маршрут к самолету. Ньюком бродил по офису, заглядывая в выдвижные ящики и шкафы в поисках чего-нибудь ценного. Внутри приемной стойки обнаружились банка Пепси и два пакетика сырных крекеров. Из подсобки он принес поднос с масками для подводного плавания с пластмассовыми вставками под линзы. Одну из масок протянул Кэму. Рут и Тодд сидели по обе стороны от юноши, словно охраняя его, стараясь не шевелиться и не тратить воздух зря. Тем для обсуждения хватало, но в то же время говорить было не о чем. Никто не пытался делать вид, что разговорами можно что-то изменить. В венах Кэма, во всех частях его организма, сталкивались две лавины частиц. Оставалось только гадать, кто возьмет верх. Безудержно плодящийся, пожирающий ткани и порождающий себе подобный Харкас, либо истребляющий интервентов и добывающий из них материал для создания новых защитников, нановакцина. даже если прототип вакцины работал как надо. Поначалу Аркас, благодаря превосходящей численности, получал возможность свободно размножаться. Вакцина, однако, могла проявить свое действие и взрастить себе подобных только в присутствии чумы. Отчего-то вспомнился Сойер и трудный год, который они провели вместе. Какие только мысли не лезут в голову. Если вакцина окажется совершенно неэффективной, это еще не самый худший вариант, думал Кэм. А вот если она сработает частично, лишь замедляя распространение чумы в организме, но не имея сил предотвратить летальный исход, его спутники будут ждать, надеяться до последнего, и слишком поздно поймут, что обречены. «Ну вот», — прервала поток его мыслей Рут. «Что «ну вот»?» Прислушиваясь к стуку своего сердца, ритму дыхания, Кэм совершенно позабыл о присутствующих. «Неужели почти час пробежал?» Ученая поднялась. «Приготовься, нам остается всего 50 минут. А что надо делать?» «Дайте мне нож и какую-нибудь посуду». «Времени прошло слишком мало», — возразил тот, трогая лицевой щиток. «Нельзя!» «Сколько можно сидеть и ждать?» «Кажется, работает», — тихо сказал Кэм. Тот сорвался на крик. «Времени прошло слишком мало! Откуда ты можешь знать?» «Он прав», — согласилась Рут, но при этом устало скривила губы в улыбке, давая понять Кэму, что не отступит. Он был полон такой же решимости перед началом эксперимента. «Как бы то ни было, доведем дело до конца», — сказала она, принимая нож из рук Ньюкома. «Лидвилл передает, что они поставили дезинфекционные палатки для пострадавших», — сообщил Янг. «Без костюмов мы сможем двигаться намного быстрее». Тодд понизил голос до шепота. «Ты знаешь, каково это, когда Аркас жжет тело? Наночастицы невозможно отключить». «Я первая», — предложила Рут. «Чем больше их накопится в тканях, тем дольше мы здесь проторчим», — мямлил тот, словно боялся произнести угрозу вслух. «Еще не поздно. Надо идти прямо сейчас, пока не закончился воздух». Рут опустилась на колено перед Кэмом. Ньюком встал сбоку, подставив найденный в куче мусора старый грязный бумажный стаканчик. Кэм протянул левую руку. Рут вспорола рукав и сняла рукавицу. Кожа приятно холодила воздух. Юноша непроизвольно сжал мышцы. Рут заглянула ему в глаза. Тот кивнул. На губах женщины опять заиграла жесткая, бесстрашная улыбка. «Интересно, что она увидела в моем лице?» — подумал Кэм. Ученая сделала глубокий надрез на подушечке указательного пальца юноши, затем на среднем и безымянном. Боль почти не ощущалась, так как нервы в кистях его рук были повреждены. Рут отстегнула замки на своем воротнике и сняла шлем. Курчавые волосы спутались и слиплись от пота. Она ненадолго прикрыла глаза и закинула голову, то ли наслаждаясь свежим воздухом, то ли молясь. Кровь, изобиловавшая частицами Аркас и при удачном раскладе нановакциной, закапала на дно стаканчика. Они приняли причастие.